Глава 8. Кресло и тележка, кошечка и кот. Если вы, уважаемые мои читатели, внимательно читаете эту историю, то вы наверняка помните, что именно было завещено молодому повесе Кристофу, а если нет, то освежите в памяти список. Он, кстати, записанный от руки, хранился в вещах Фонтено, но мужчина еще не выучил его наизусть, а потому о предстоящей коллизии в своей жизни даже не догадывается. Пока же Кристоф уныло рассматривал те несколько франков, которые считались первой выплатой ему от двоюродной бабки. Бегель уже ушел, напоследок напомнив, что если брат посмеет занять денег даже у сестры, а не заработать их сам, то тут же потеряет всяческие наследные права, а вот пансион Святой Екатерины и пара приютов, напротив, обретут. Клуэ, так и оставшаяся сидеть на диване в гостиной, смотрела на брата с жалостью и уже начавшей пышно расцветать сестринской любовью. Этим утром она вдруг почувствовала в Кристофе ответное тепло и изо всех сил старалась его сберечь. В коридоре, обхватив себя руками, медленно раскачивалась из стороны в сторону Сибилла. Бегель передал ей не слишком веселые вести из Парижа, и девушка все еще чувствовала на своем плече участливое прикосновение нотариуса, а в кармане — тяжесть нескольких монет, выданных Бегелем на срочный отъезд. Мать была плоха. Чувствуя себя негодной дочерью, Сиби решилась и вошла в гостиную. «Я сегодня же вечером уезжаю в Париж», — прохрипела она, удивляясь тому, как страшно звучит сейчас голос. «Матушка при смерти, и я не имею права оставить ее одну перед лицом Господа. Простите. Я пойду собираться, на плите есть луковый суп, а в кладовке...» Тут горничная не выдержала и отвернулась. «О, Сиби!» — всплеснула руками Клоя. «Как же так? Мне так жаль, Сиби!» «Ничего, мадемуазель, я справлюсь», — шмыгнула служанка носом и отправилась разыскивать в кладовке свой старый, потрёпанный жизнью, гобеленовый саквояж. Молодые Фонтено понимали, что в данный момент даже намекать на возвращение горничной в Буавое бесчеловечно. Клоя заглянула в конверт и протянула его брату. «Отдай их, Кристоф. Себе эти деньги нужнее. И непременно скажи, что если она откажется, то я навсегда на нее обижусь. Один бог знает, что там может случиться в Париже. Как она будет без денег?» После своей негромкой речи Клоя застыла, как застывают в раздумьях люди, глубоко обеспокоенные бедой другого человека. Автор не станет описывать тот неловкий момент, когда два человека, едва нащупавшие нечто важное в жизни, пытались отпихнуть от себя деньги. Это было мучительно для Сибиллы и непонятно для Кристофа, еще не выучившегося благородству поступков. Оставим их пока в душной кладовой среди рухляди и перенесемся на крыльцо, где невесть откуда взявшаяся мадам Пат жмурилась от солнышка. Ей одной было хорошо этим утром. Она одна испытывала ни с чем не сравнимое счастье. К тому же запахи уже рассказали ей о прибытии тележки молочника и вкусном молочке, уже налитом Сибиллой в глубокое блюдце. Так отчего же грустить? Кошка прогнулась вперед. Потерлась об Алясину перил и громко замяукала, требуя впустить свое величество в дом. Однако топота быстрых шагов не услышала. Пришлось серой гордячке прибегнуть к старому способу входа через заднюю кухонную дверь, которую можно было легко поддеть когтями и открыть. Едва мадам Пат вошла, как будоражащие воспоминания об отчаянном рыжем наглеце, посмевшем явиться в Буавое ночью, выветрились из ее умной головки. Ощущение беды, тревожащие вибрации старого дома взволновали кошку, и она выгнула спину, зло ощерясь в пространство. Мадам Пат уже чуяла предвестников горя. Кристоф уже который раз ударялся головой о низкую перекладину на потолке кладовой. «Сообщите, как прибудете в Париж». «Боюсь, у меня не будет времени и возможности», — Сибилла царапала ноготком гобелен, рискуя образовать новую потертость в старой ткани. «Да и к чему, месье?» «Клоя будет волноваться». «Да, Сиби согласно кивнула. «Я как-нибудь зайду к сыну господина Бегеля, и он при случае напишет вам. Или отцу». «Как жаль. Кристоф, этот герой-любовник, который никогда не тушевался с женщинами, чувствовал себя мальчишкой перед светской львицей. Мы так мало...» Сиби снова кивнула, но вдруг вскинула голову. «Умоляю вас, не обижайте свою сестру. Она удивительная, добрая и преотлично рисует. Она ведь никому не нужна в этом мире. Молочник Поль взялся ремонтировать ее кресло. Это значительно облегчит вашу жизнь. Я буду вам так благодарна, если вы...» Теперь пришла очередь Кристова кивать. «Разумеется, Клоэ, все вокруг Клоэ». «Вы злитесь?» «Да, дорогой читатель, Фонтено в эти секунды разозлился. На себя, вдруг ставшего размазнёй перед какой-то горничной, на двоюродную сумасшедшую бабку, на придумавшую условия, лишь бы пристроить Клоэ, на Бегеля, на этот чёртов дом». Именно злость толкнула его на отчаянную попытку доказать собственную прочность, такую привычную и безопасную. Кристоф ухватил Сиби за затылок, притянул к себе и без всякой нежности или почтительности поцеловал. Ответом на его порыв после того, как Сибилла с силой оттолкнулась от крепкой мужской груди, стала звонкая и весьма увесистая пощечина. «Негодяй!» прошипела горничная. «Я-то думала, что вы... А вы!» Она грубо оттеснила в сторону молодого хозяина и выбежала из кладовки. «Дьявол!» — прошептал Кристоф, все еще чувствуя вкус поцелуя. «Дьявол, тебя побери, дурак!» Квилевский раздумывал. Не в его правилах было нарушать закон и позволять это делать другим, но то, что предлагали ему в письме... было столь волнительно и столь щедро оплачивалось, что ток крови в теле старого сутяжника значительно усилился. Да и что такого, если он вскроет копию завещания мадам Дюбасси? Ведь наследники уже в курсе всего, приехали. Стало быть, тайна уже не тайна. Однако ответа Квилевский дать не успел, слуга доложил о гости. «Автор предлагает вам представить посетителя, приехавшего к дому поляка на вороном с блестящими боками и буйной гривой коне. Вошедшего тоже отчасти можно было назвать вороным. Он был загорел, но не смугл, черноволос, черноглаз, в черной, не сильно дорогой, но весьма ладно скроенной и добротной одежде. На вид мужчине можно было дать лет этак 25-27». Хотя взгляд его, нужно сказать, был вдумчив, как у человека, гораздо дольше пожившего на этом свете. «Господин Лепти, не ожидал вас так скоро». «Я привык делать дела сразу, не откладывая на потом, месье Квилевский. Очень рад, что вы изучили мое предложение». Гость говорил с легким южным акцентом, тембр голоса был приятен, однако сквозили в произносимых звуках то ли холодность, то ли высокомерие, автор судить не берется. «Не удивляйтесь, я вижу свое письмо на столе». «Ах, да!» — старик растерянно оглянулся. «Признаться, я сомневаюсь в законности, однако и ваши аргументы имеют под собой основу». «Конечно». Гость скинул плащ с тремя пелеринами на руки слегка оторопевшему слуге и уселся в кресло, закинув ногу на ногу. К тому же, думаю, наследники и сами не прочь будут избавиться от этой развалюхи. Зачем парижанам дом в Буавайе? «Ну, вам же он зачем-то понадобился», — отважно парировал Квилевский, тут же тушуясь под пронзительным и колючим взглядом черных глаз гостя. «Я деловой человек, месье, и буду вкладывать в особняк достаточно средств, чтобы сделать его привлекательным. В вашей таверне невозможно жить, в ней лучше кончать жизнью». Все этому способствуют, а уж хозяин. «Гаспар Пино», — подсказал старик. «Да, Пино так и вовсе отвратителен. Но оставим мои планы. Так как вы намереваетесь поступить? Я, кстати, привез деньги, вот они». «Я не уверен. Бросьте, Квилевский. Вы уже все решили, иначе не пустили бы меня на порог. Если вам претит рыться в чужих бумагах, я могу и сам прочесть, а вы потом запакуете все как было. М?» Квилевский вздохнул, прошаркал к бюро и откинул крышку, чтобы достать большой конверт с завещанием Женевьевы Дюбаси-Плесьер. Надо ли говорить, что поляк не успел и рта раскрыть, как документы были выхвачены из его рук, а Лепти уже ловко и аккуратно орудовал ножом для бумаг. Вскоре гость погрузился в чтение, то и дело в легком изумлении, выгибая бровь. Через 15 минут, включивших в себя и молчаливое раздумье, мужчина обратился к хозяину дома. «Вы не нарушили своего слова. Завещание не читали. Если вы подадите мне свечу и сургуч, я запечатаю конверт, и никто даже и подумать не посмеет, что Станислав Квилевский посмел нарушить тайну покойной». «Ну так что?» «Извольте», — затряс головой Квилевский, потянувшийся за канделябром, в который вместо трех в целях экономии вставлена была всего одна свеча. Чиркнула спичка, и витой фитиль вспыхнул желтым пламенем, похожим на глаз змея-искусителя. Кресло теперь слегка заваливалось вперед, и Поль в раздражении швырнул в самый угол мастерской ветошь, который вытирал руки. Стоявшие за спиной хозяина работники, не сговариваясь, завздыхали и закачали головами. Бог его знает, как делать подобную самоходную мебель. Ошибиться легко. Зря Поль так переживает. «А если вот здесь проложить планку?» — предложил пожилой мужчина. «Наш кузнец выкует пластину нужного размера, и тогда мадемуазель будет сидеть ровно». «Думаешь?» Поль почесал голову, взъерошив и без того находящиеся в беспорядке волосы. «Но кресло станет еще тяжелее». «Так и что с того?» — настаивал работник. «При хорошем ходе этого незаметно будет, да и господа могут пристроить к крыльцу сходни, как на мельнице». «Пожалуй, я послушаюсь твоего совета», — согласился молочник и, взяв с верстака складную деревянную линейку, принялся замерять размеры будущей детали. «Спасибо». Еще несколько часов ушло на работу кузнеца, весьма заинтересовавшегося делом. Вдвоем с Полем они почти полностью разобрали кресло, молочник не поленился сбегать за ним. Мастер предложил пару улучшений, кое-где заменил металлические крепления, и к 3 часам дня мужчины с удовлетворением осматривали результат. Кресло выглядело и впрямь как новое, перетянутые спинка и сиденья, отлакированные подлокотники, начищенные ободы больших колес, начищенные оловянные колпаки на маленьких. «Держу пари, что мадемуазель останется довольна», — весело заключил кузнец, но тут же, хлопнув себя по лбу, бросился в угол, где без дела лежали какие-то заготовки, сломанная утварь и всяческий хлам. Порывшись там, мастер достал сплетенную из медной проволоки корзину, которую делал для одного из лавочников, но так и не сумел воплотить задуманное. Большими круглыми щипцами мужчина принялся загибать торчащие концы прутов, и вскоре заинтересованно наблюдавший за кузнецом Поль увидел крепления, с помощью которых корзину можно было прикрутить к креслу. «Гениально, дружище!» — воскликнул молочник. «С меня причитается!» «Лишь бы хозяйке понравилось», — улыбнулся кузнец. «Женщинам сложно угодить». «Ей обязательно понравится». Взвалив тяжелое кресло на плечо, Поль пожал руку мастеру и отправился домой. Однако возвращение чуть было не омрачилось падением. Шико, совершенно расслабленный и довольный, растянулся на солнышке как раз поперек тропинки, в чем, кстати, никогда не был замечен до этого самого момента. Поль удержался на ногах чудом, но ругаться не стал. Видно было, что рыжий ловелас вкусил удовольствие, а как можно ругать кота, утомленного любовью? «Надеюсь, ты отловил хотя бы парочку крыс на конюшне, наглый бездельник». «Постой-ка, уж не к серой ли красавице из Буавайе ты бегал?» «Эх, Шико!» — молочник покачал головой и улыбнулся. «В какой-то мере быть котом удивительно удобно». Тут нужно заметить, что молодой человек не давал себе права мечтать о любви, тем более о взаимной, хотя Матильда Пино верно оценила состояние своего хозяина, как того и гляди, влюбится по самые уши. И дело было не в сословии или деньгах, а в самой Клое. Она манила к себе всем тем, что дали ей природа и воспитание, красотой, добротой, умением понимать тонкий юмор, скромностью и, тут нужно сказать правду, беззащитностью. Именно потребность в опеке и защите создавала вокруг девушки ореол мученицы, жертвы несправедливости судьбы, и только совсем уж циник не мнил себя спасителем Клуэ хотя бы пару минут после знакомства. Поль прекрасно понимал, что матушка Пино 100 000 раз права, предрекая мадемуазель Фонтену одиночество. Какая из нее жена и мать, если и шага ступить сама не может? Но сердце упрямо не хотело верить в худшее. Сердце билось учащенно при одном только воспоминании о пухлых губах, будоражащем воображении голосе или длинных трепещущих ресницах. Клуэ приходила в видение молочника легкой нимфой, порхающей от цветка к цветку, и никакие доводы рассудка спугнуть этот образ не могли. Поль готов был служить девушке беззаветно и сколь угодно долго, не питая никаких надежд. А вот тот, кто сейчас, раскуривая вонючую сигару, стоял на крыльце Квилевский и внимательно рассматривал особняк, имел далеко идущие планы. Морис Лепти молил Бога или дьявола, но пока повременим с выводами, об одном — чтобы наследница старухи была хотя бы немного симпатичной. Мужчина поправил галстук, затянулся в последний раз и, швырнув раскуренную сигару в едва зазеленевшую траву, направился к дому Фонтено. Дверь брюнету открыла Сибилла, уже собранная в дорогу. Колючий взгляд гостя бегло пробежался по лицу, идеальной фигуре, и чуть задержался на пухлых чувственных губах. «Мсье, я прибыл из Парижа, дорогуша». «Никого здесь не знаю, но услышал, что в этом особняке поселился Кристоф Фонтено. Не могла бы ты доложить, что с визитом пришел Морис Лепти, с которым он шапочно знаком?» «Минуту, месье. Настроение Сиби и так уже порядком подпорченное, испортилось окончательно. Господин Фонтено, за дверью ваш знакомый, господин Лепти». «Лепти?» Кристоф тоже был не в духе. «Какой к дьяволу Лепти? Я не знаю такого». «Зато он вас знает», — отчеканила горничная. «Так что?» «Так проси», — рявкнул Фонтено. Заметив, как грустна Клуэ, сидящая у окна, Сиби окоротила себя и не стала вступать в перепалку с Кристофом. Приняв у гостя шпагу и плащ, она аккуратно сложила вещи на комоде в холле и перенесла саквояж поближе к двери. Дилижанс до Парижа прибудет через час. «Добрый день». Морис входил в гостиную дома на Рос-Руш с видом наследного принца, делавшего одолжение своим подданным. «Кристоф, как я рад встретить вас в этой глуши! Что заставило вас покинуть благословенную столицу? Бежали от кредиторов?» «Должно быть, вы ошиблись, месье. Кристоф пришел в бешенство, но старался сдерживаться. Я с вами не знаком». «Но как же!» — искренне удивился гость. «Та карточная игра, я полагал, сделала нас, если не друзьями, то уж точно приятелями. И пусть мы были изрядно пьяны, но весьма недурно провели остаток ночи. Неужели вы не помните?» «Простите, но нет». Тут Клэй совершенно непроизвольно шмыгнула носом. Она тихо плакала у окна, пока мужчины выясняли степень своего знакомства. Лепти повернул голову, и его черные глаза вспыхнули интересом. Во всяком случае, Клэй так показалось. «Мадам», учтивый поклон был исполнен с грациозностью завсегдатая светских раутов. «Простите, что не сразу заметил. Нет мне прощения». «Мадемуазель», — жестко поправил Кристоф, — «моя сестра Клуэ Фонтено». «Не знал, что в такой глуши можно обнаружить столь совершенную красоту». Лепти еще раз поклонился и подошел к совершенно стушевавшейся девушке. «Примите мое восхищение, мадемуазель. Вы истинное украшение этого несовершенного мира». Зардевшаяся Клоя стыдливо опустила голову, а Лепти мысленно поздравил себя. Красавица-простушка выглядела подарком небес. Уж с ней-то хлопот не возникнет. «Я вижу, что явился не ко времени. Надеюсь, что неприятности, заставившие течь слезы из этих прекрасных глаз, минуют вас быстрее, чем высохнет ваш платок, мадемуазель. Спешу откланяться и обещаю вернуться». После ухода гостя в доме установилась гробовая тишина. Только старинные часы, равнодушно отсчитывающие время, с тихим щелканием двигали шестеренками, Да в угловой комнате на втором этаже серая кошка шипела на портрет. «Ах, Пати, не спускай с этой негодяйки глаз!» — шептал зависший в воздухе белый призрак. «И береги девочку!» Кошка успокоилась и села, задрав мордочку вверх и пытаясь уловить в меняющем свою форму облаке силуэт старой хозяйки. А потом зеленые глаза уставились на ту, что сейчас смотрела в упор на мадам Пат. Молодая дама на портрете недобро улыбнулась. «Отдадим должное Кристофу. После отъезда, тягостного для всех троих обитателей дома, он помог сестре не только перебраться на второй этаж, в угловую спальню, где предусмотрительная горничная застелила кровать свежим бельем, но и поесть, и даже посетить туалетную комнату. И к моменту появления молочника Поля выглядел уставшим и немного раздраженным. Однако то, что привез с собой молодой фермер, потребовало присутствия Клуэ, и брат, только начавший становиться любящим, снова снес сестру вниз, проклиная архитектора этого старого особняка, свою судьбу и двоюродную бабку. Выйдем же вместе с Кристофом во двор, где во всей своей обновленной красе ждет хозяйку кресла на колесах и тележка, сконструированная таким образом, чтобы вести одного сидящего человека. Сейчас этот оригинальный экипаж печально опустил оглобли на землю, но вам с вами нетрудно представить, как двухколесный транспорт тянет какая-нибудь смирная лошадка. В одном из окон особняка белело удивленное и обрадованное лицо Клоэ. Поль говорил громко, и девушка слышала все до последнего слова, сначала опасаясь новой ссоры между мужчинами, а потом догадавшись, что молочник буквально расшаркивается перед братом. «Я буду приводить иногда своего мула и катать мадемуазель по окрестностям. Нельзя жить в Буавайе и не видеть, как он расцветает поздней весной. Нет-нет, вы мне ничего не должны, господин Фонтено. Мне нравится мастерить и применять свое умение на пользу людям. Да, кресло теперь будет катиться легче». «Какие пустяки, всего несколько часов работы, зато мадемуазель, думаю, будет счастлива. Вы разрешите?» «Спасибо». Вбежав в дом, Поля остановился на пороге гостиной, с трудом переводя сбившееся дыхание. Сердце колотилось в самом горле, едва молочник встретил взгляд удивительных глаз. «Мадемуазель Клоэ, вы разрешите отнести вас на прогулку? Мы опробуем новые колеса кресла». Клоэ кивнула, улыбнувшись. Только Женевьева делала ей подарки, от которых хотелось плакать и смеяться одновременно. А вот теперь еще один человек являет свою искреннюю щедрость. Бережно подняв девушку на руки, Поль вынес ее во двор, наполненный золотым вечерним светом, и осторожно усадил в кресло. «Смотрите, мадемуазель Клоэ, вот здесь есть рычажок. Дерните вверх, и колеса встанут, как вкопанные. Опустите вниз, покатятся. Не знаю, хватит ли вам сил. Вы не могли бы покатать меня по саду?» Чуть севшим от волнения голосом произнесла юная Фонтено. Кристоф завороженно наблюдал, как мужчина и девушка удаляются по дорожке. Кажется, дела не настолько плохи, как показалось после отъезда Сиби. Бабка не оговаривала сословие будущего мужа Клоэ. Так отчего бы не выдать сестру за молочника?